Глава пятая, в которой меня принуждают к нелицензированной врачебной практике. Пока я озиралась вокруг, привыкая к на редкость скудному освещению, колдуны синхронно сделали несколько шагов, симметрично выстроились по обе стороны двери и замерли. Только навершия их посохов загадочно посверкивали. Шор повернулся ко мне и, сделав жест в сторону величественной кровати, с неожиданной грустью произнес: «Это наша принцесса. Она тяжело больна». Тут его голос снова налился силой. «И мы повелеваем тебе, демон, излечить ее». Я ошарашенно вылупилась на него в ответ. «Чего? Лечить каких-то больных принцесс? У вас что, врачей нет?» Буркнула я, чтобы сказать хоть что-то. «Наши врачи ничего не смогли сделать». Он отвернулся и зашагал в сторону кровати. «Следуй за мной, демон». Ну, я и последовала. А что мне еще оставалось делать? Около кровати он остановился и, сделав жест посохом, произнес: «Лечи. Мы будем следить, чтобы не было причинено никакого вреда». Я неожиданно почувствовала себя на экзамене, к которому совершенно не готова. Казалось бы, какое мне дело до этих требований? Не обязана я ничего выполнять. Даже не клялась, что бы там наш осторожный Рей не думал. Да и что я тут смогу сделать? Что бы они там себе не придумали, никакими магическими способностями я точно не обладала. Но передо мной, наполовину утонув в обилии одеяла подушек, лежал больной человек. Я послушно подошла и честно попыталась его разглядеть. «А можно окна открыть?» Повернулась я к Шиору. «Тут же вообще ничего не видно». Колдун удивленно поднял брови, но сотворил небольшой шарик белого света, который поднялся и застыл у меня над головой. На вид шарик был симпатичный, но освещение давал, прямо скажем, хреновое. «Яркий свет причиняет ее высочеству боль», — пояснил он. «Ну нет, так нет. Но даже с таким светом стало гораздо лучше видно». Я снова повернулась к навязанной пациентке и... обалдела. Передо мной... В высоко взбитых подушках полулежала, закрыв глаза, совсем юная девушка, буквально подросток, и самая невероятная красавица, какую только можно себе представить. Совершенные черты лица в обрамлении черных волос, тонкие, изящно изогнутые брови, длинные пушистые ресницы. Слов не хватало, чтобы ее описать. Создавалось ощущение, что если она откроет глаза, то всем окружающим останется только умереть от восторга. И что-то еще странное было в ее облике. Я присмотрелась и чуть не ахнула в голос. Ее голову окружало бледное, но все-таки явственно различимое сияние. «А еще она святая», — буркнула я в полголоса себе под нос, чтобы вернуть хоть каплю самообладания. «Восхитительно!» А затем наклонилась поближе, чтобы получше рассмотреть этот феномен. При более близком рассмотрении сияние было видно хуже, но стало понятно, что у девушки, похоже, пневмония. Дышала она тяжело, поверхностно, и в груди у нее явно что-то похрюкивало. Я прикоснулась рукой к ее лбу. «Ну да, точно, температура и высокая. Какого хрена они тут клювами щелкают? Ей в больницу надо». Я с негодованием повернулась к кучке волшебников. «Почему ее не лечат? Почему она не в больнице?» «Что такое больница?» — живо заинтересовался Шиор. «Ах, да! Я спустилась с небес на землю. Вернее, в здешнюю, явно средневековую реальность. У них тут маги куда ни плюнь, по воздуху пешком ходят, демонов вызывают. Но до антибиотиков, похоже, не додумались. Антибиотики...» Меня осенило. У меня ж в рюкзачке аптечка, а там, помимо всякой необходимой фигни, есть пачка азитромицина и баночка ибупрофена. Надеюсь только, что не слишком поздно. Если повезет, будет им излечение принцессы. Я снова повернулась к магам. «Мне нужен стакан воды, ступка и пестик». «Ты будешь ее лечить?» — уточнил Шиор. «Нет», — чуть не брякнула я. «Я ее отравлю, чтобы не мучилась от неземной заботы окружающих». К счастью, удалось вовремя прикусить язык. В создавшейся ситуации мою иронию могли превратно понять. только буркнула. «Я попытаюсь, но ничего не гарантирую». Шиор кивнул, сделал знак одному из колдунов, и тот вышел из комнаты. Я, уже привыкшая, что все здесь происходит буквально по мановению руки, заинтересовалась. «А почему просто, ну, не сделать так, чтобы все появилось прямо здесь?» «Эта комната изолирована от остального замка». Шиор ехидно ухмыльнулся, встопорчив усы. «Так что не пытайся ничего выкинуть». «О!» — подумала я, сходу восприняв дружеское предупреждение как руководство к действию. «Идея. Надо и здесь ухитриться оставить камешек». Тем временем вернулся колдун в сопровождении слуги, несущего поднос с затребованным набором. Слуга с поклоном поставил поднос на... и так изрядно загромождённый прикроватный столик, чуть не смахнув с него кучу барахла, и сделал попытку ускользнуть в боковую дверь, но был схвачен мной за полу одежды. Неуверенно начала я. «Не могли бы вы все это прибрать?» Я указала на заваленный столик, где с краешку притулился поднос с принесенными мне водой и ступкой. «И мне нужен еще один стакан, пустой и чистый», уточнила я, обозрев кучу грязной посуды среди барахла на столе. Слуга шарахнулся от меня, как черт от ладана, чуть не оставив в моей руке кусок своей куртки, и таки скрылся за дверью. Я вопросительно посмотрела на Шиора. «Мне нужна чистота». И мысленно продолжила. «А то мало ли, что я тут у вас сама подхвачу». «Мне что, самой убирать? И еще один стакан». Шиор почему-то довольно заухмылялся и направился следом за слугой. «Самолично!» Я скосила взгляд на остальных магов. Они чинно выстроились вдоль стеночки около главного входа и делали вид, что интенсивно бдят. Самое время действовать. Несколько секунд я перебирала камешки в кармане, лихорадочно размышляя, куда бы лучше пристроить хоть один. Отойти я не решалась, а рядом со мной был только столик, который я сама только что попросила прибрать, и кровать с принцессой. Ну ладно, принцессу все равно будить надо. Я сделала вид, что поправляю ей подушки и попыталась усадить ее в них поровнее. Принцесса была легкая, как перышко, и какая-то одеревеневшая. Может, уже померла? Правда, дышит же и горячая. В процессе манипуляции я засунула один камешек в щель между спинкой кровати и матрасом. Весь процесс занял буквально несколько секунд. Сзади раздался приглушенный возглас, изданный, судя по всему, всеми четырьмя магами сразу. Оглянувшись, я увидела, что они синхронно наступают на меня, подняв свои посохи. Неужели заметили? Призвав на помощь все свое самообладание, я развернулась к ним и заявила: «Я собираюсь лечить принцессу. Мне нужно, чтобы она проснулась и сидела. Я хочу ее разбудить». Маги остановились. На этом в комнату вернулся Шиор в сопровождении слуги, катящего столик на колесиках. На столике стоял одинокий стакан. Не глядя на меня, слуга поставил стакан на поднос, быстро перегрузил все барахло с прикроватного столика на сервировочный и снова скрылся за боковой дверью. Один из колдунов подошел к Шиору и начал ему что-то быстро шептать. На меня, небось, жаловался. Закончив донос, он ретировался к своим товарищам и снова замер там. Шиор внимательно на меня посмотрел, подошел к принцессе и провел рукой над ее головой. «Ты уже начал колдовать, демон?» — спросил он. «Конечно», — заверила его я. «Мало ли, может, эти камешки какую-то магию источают. И этот тип ее учуял. Меньше всего мне хотелось объясняться еще и по этому поводу. Почему она не просыпается?» «Мне нужно, чтобы она выпила лекарство». «Она в магическом сне», — пояснил Шиор. «На его она слишком сильно страдает, и жизненная сила уходит из нее прямо на глазах. Мы не могли этого допустить, пока не найден способ излечения». «И долго можно вот так вот держать человека в таком сне?» Я живо заинтересовалась этим своеобразным видом медикаментозной комы. «Ну, если магию считать медикаментом». «Нет». С сожалением ответил Шиор. «Тело нужно питать. Если этого не делать, сон в какой-то момент станет вечным. Сначала нам удавалось будить ее и кормить, но в последнее время она не может есть». «А пить?» — Почти завопила я, поняв, что мои попытки излечения могут закончиться полным фиаско, так толком и не начавшись. Я не врач скорой и не таскаю с собой портативную капельницу, да и вообще боюсь делать уколы, а в вену не попаду, наверное, даже под угрозой немедленного испепеления. «В последний раз ей удалось сделать несколько глотков воды», — задумчиво произнес Шор. Я чуть не плюхнулась рядом с принцессой от облегчения. «Шанс есть! Во мне проснулся живой азарт». Я взяла пустой стакан, налила в него немного воды и повернулась к Шору. «Подогрейте это до температуры горячего напитка». «Демон!» — надменно начал Шор. «Я верховный маг». «Ну да», — с нетерпением кивнула я. «Поэтому я к вам и обращаюсь. Давайте, вы же хотите ее вылечить». Несколько секунд на лице верховного мага боролись противоречивые эмоции. Судя по ним, магу явно хотелось пристукнуть меня, и немедленно. И только статус демона более-менее защищает меня от попытки. До меня вдруг дошло, что он, похоже, слишком крутая персона, чтобы требовать от него подобные вещи. Ну, наверное, как заставить короля встать с трона и помыть пол в тронном зале, просто ради смеха. Я хмыкнула и попробовала исправить ситуацию. «Уважаемый Шор, я прошу именно вас, потому что это очень ответственная манипуляция и должна быть проделана человеком с максимальным магическим потенциалом. Это улучшит свойства лекарства и даст вам возможность контролировать процесс». «Ага, я попала в точку». Лицо мага мгновенно прояснилось. Он приосанился и горделиво покосился на остальных волшебников. «Видите? Это у меня тут самый высокий потенциал». Ну, собственно, чего я и добивалась. Небрежный взмах ладонью, и стакан у меня в руках стал горячим. «Спасибо». Я кивнула магу, поставила стакан на столик и полезла в свой рюкзачок. Шор явственно вытянул шею, пытаясь разглядеть мои манипуляции. Тем временем я извлекла из косметички, выполнявшей у меня функции аптечки, упаковку азитромицина. Курс на 5 дней. Первая доза — 500 миллиграмм. Две таблетки. Достала две штуки и растерла их в ступке в порошок. И тут меня осенило, что азитромицин в воде может и не растворяться. Я не спец в органической химии, но, кажется, там какая-то на редкость замороченная формула, включающая в себя кольцо, а то и несколько с хвостами. Я задумалась, что тут можно сделать. Неплохим растворителем может оказаться спирт. Вино? А вдруг концентрация недостаточна? Хе! Я вспомнила, что у меня в рюкзачке также имеется распылитель от духов, в который я пару месяцев назад собственноручно залила 100% этанол аналитической чистоты, позаимствовав немного из 4-литровой бутыли в лаборатории. Спирт — незаменимая вещь во время всяких гриппозных эпидемий, когда нужно постоянно протирать руки и дезинфицировать поверхности. Я достала и открыла распылитель. Ага, с полпузырька спирта еще есть. Французские духи, находившиеся в этом баллончике до этого, оказались неимоверно стойкими, и даже пустой бутылек сообщил налитому туда спирту воистину убойный аромат. Шиор за моим плечом с явным удовольствием зашмыгал носом. «Ну ладно, будет лекарство с приятным запахом. Все лучше, чем если бы звоняло серой. Хотя, с другой стороны, это бы наверняка очень органично вписалось в мое демоническое амплуа». Я непроизвольно хихикнула. Дальше все было делом техники. Вылить воду обратно в полную кружку, плеснуть выпустившую взамен самую малость спирта, совсем чуточку воды, порошок таблеток, размешать, долить еще спирта и еще воды, размешать. Блин, все я делаю на глаз. Заказать услуги палочку или ложку я, естественно, забыла. Но так как сил моих больше не было на дискуссии с этими магами, размешивать пришлось своей пилочкой для ногтей, предварительно тоже протерев ее спиртом. Азитромицин в конце концов растворился, как миленький. Я подлила в раствор еще воды. Нет, вроде в осадок пока ничего не выпадает. Ладно, суспензия на худой конец тоже сойдет. Взяла в руку стакан с антибиотиком, отчаянно воняющий отменными французскими духами, и повернулась к Шору. Лекарство готово. Ее надо разбудить и заставить это выпить». Шиор сосредоточенно провел рукой над стаканом, по-прежнему принюхиваясь к источаемым им ароматам. Немного подумал и кивнул. «Я не чувствую ничего опасного». Повернулся к остальным магам и скомандовал. «Будем принцессу». Маги разом подобрались и воздели посохи. Шиор повернулся к кровати и начал плавно помывать руками над нашей спящей красавицей. Воздух вокруг нее слегка заискрился, но больше ничего не происходило. Я, затаив дыхание, ждала. Вики принцессы затрепетали. Она вздохнула, так и не открыв глаз, засипела и затихла, вытянувшись на подушках. «Это что? Она что, умерла?» «Нет, так не пойдет». Я положила руку принцессе на шею, пытаясь нащупать пульс, но тут она неожиданно содрогнулась и зашлась душераздирающим кашлем.